И я замыслил повеселиться. Вместо того, чтобы осторожно, благоразумно промолчать до той поры, пока я действительно не захочу на работу, из меня вырвалось: «Ребята, только не волнуйтесь, к вам я не вернусь». Разумеется, такое утверждение застало их врасплох. Сбитые с толку, они прикусили языки. Или я их шокировал, прочитав их мысли. Мистер Финнеган взглянул на моего заменителя, обвиняя его взглядом за мысли, которые он сам до этого носил в голове. Затем очередная заноза кольнула мистера Финнегана. Мысль: а что, если я не вернусь, и он останется один на один с головной болью, зефиром? И бедняга мой заменитель призадумался. А может ли он выполнять работу Эдди не хуже его самого? Хочет ли он ответственности? Может, лучше оставить все как есть? Они обменялись безмолвным взглядом. Трудно сказать что-то, пока не знаешь, что ты действительно думаешь. Молчание затянулось, а я, довольный, созерцал замешательство. Нарушила тишину Флоренс. Она разрядила неловкость своим хорошо отмеренным, убедительным тоном, которым она вообще встречала все неожиданности, и коротким, контролируемым смешком, который значил, что ничего страшного не произошло, коль деньги и немалые, на жизнь были, есть и будут. Она сказала: «Эдди, мы не собираемся принимать всерьез твои слова. Ребята, он шутит». Я пробурчал что-то по поводу полной серьезности моих высказываний. «Зачем бросать игру, если она так нравится? Еще поиграю». Но они уже облегченно рассмеялись и торопливо зашагали к дому. Как только звуки мотора Роллс-Ройса затихли в отдалении, Флоренс примчалась вниз и таким приятным и размеренным голосом сказала: «Эдди, прошу тебя, не думай, что мы возлагаем на тебя обязанность решать что-нибудь в данное время. Ты нужен им в компании. Зефир же полностью на тебе. И потом, Эдди, когда встанешь на ноги, взгляни на кучу счетов, скопившихся у меня. Но сейчас забудь об этом. Отдыхай». «О-хо-хо», — подумал я, — такая игра, и с того дня я начал только в нее играть. Вместо того, чтобы думать перед тем, как говорить, как я делал всегда, я начал выплескиваться спонтанно. Я даже позволил себе выражаться теми идиотскими словечками, переполнявшими меня всю жизнь, которую я до этого резко в себе душил. Я позволял себе откровенность на любую тему, и странно, на меня никто не обиделся. Все были сказочно терпеливы. Я мог сказать гостю, что не хочу его видеть. Гость изображал улыбку, разворачивался и уходил. А сколько энергии тратилось в старые добрые времена на притворство! Моя невменяемость позволила говорить в точности то, что я думаю, высказывать все желания, симпатии и антипатии. Самое драматичное открытие касалось меня самого. Оказывается, за многие годы я так привык к цензуре своих собственных мыслей, поступков, что сейчас просто не знал, во что я верю, как сейчас правильно думать и как, что и когда сказать. И поэтому я брякал, что попало, не замечая ни задетых струн души, ни смущения бедной Флоренс. А раньше я это замечал. Вскоре я уже с нетерпением ожидал гостей. Хотелось знать, как далеко я могу зайти. Фактически же, в своих первых жестоких попытках проникнуть в неизведанную область стихийной правды, я сразу продвинулся очень далеко вперед. Поясню. Опрос на всеобъемлющую честность лучших подружек Флоренс глядя на них, срывая лепестки лжи, и наблюдая за бледнеющими сучками, за их терпеливыми и терпящими улыбками гримасами, я находил все большее к себе участие. Вот это было открытие. От махонькой аварии столько полезного. Так шли дни. Я, выживший из ума король, сидел у своего замка, возвышавшегося позади бассейна, а вниз к моим ногам спускались соки, обеды, иногда выпивка, и еще поток гостей, один за другим. Каждый переполнен нектаром доброжелательности по пути ко мне и горечью злобы, разочарования и жалости по пути от меня. Ну, как можно сердиться на человека, разбившего до основания свою черепную коробку? Я брал реванш после кровоточащей жизни, прожитой в постоянных подсчетах, в постоянных обдумываниях, что, как и где сказать. У кого, скажите, на милость поднимется рука, чтобы бросить в меня камень за мою забаву? Странно, но жертвы моих язвительных выпадов тоже находили животное удовольствие в разговорах со мной. Они соревновались, как я узнал позже, хвастаясь, о ком из них я говорил в самых ужасных словах. Их всепрощению и края не было видно. «Травма!» — шептали они, отъезжая от дома, а на щеках их горел румянец от моей последней грубости. «Обширная травма черепа!» Над всей этой банальной драмой мотыльком порхала Флоренс, то смеясь нервно, ожидая, какую еще шутку я выкину, то болтая на грани едва не прорывающейся истерики, пытаясь отвлечь меня или гостя от момента удара разящего гарпуна, то прерывая меня как раз на самом остром месте, то пытаясь сменить тему разговора, чтобы свести все к шутке. Иногда прямо перед гостями и мной она говорила, что я очень-очень испорченный мальчишка, причем подоплека была более чем ясна. А я действительно стал походить на юного идиота, короля, гордого данной мне властью, и стремящегося побаловаться этой властью всласть. Флоренс была вознаграждена за это испытание. Каждый отмечал ее безграничное терпение. Они ведь не видели, чего это ей стоило. Позже некоторые прислали ей цветы. Но даже Флоренс сдавалась. Однажды я заметил, как она показывает на мою голову, думая, что я этого не вижу. Поэтому при очередном хамстве я нарочито постучал себя по лбу.